Читай же дальше. Блэкстон — это сама основа человеческого правосудия. Но, боже, сколько хитроумия пускают в ход умные люди, чтобы прикрыть именем Блэкстона то зло, которое они творят.